Когда Итачи снова открыл глаза, Санада уже не увидел в его взгляде прежней паники. Вместо этого он был очень спокоен и неподвижен, как вода. Самым опасным состоянием шиноби было не то, когда он злился. Напротив, ниндзя, способный сохранять спокойствие и подавлять свои эмоции, наблюдая за противником, доставлял больше всего хлопот. Поскольку отступник был настроен серьезно, Санада понял, что ему следует прекратить свои действия. В его нынешнем состоянии он мог бы бороться, чтобы удерживать его на некоторое время. Но Итачи, показанный в аниме, никогда не показывал свою истинную силу. Почти все его битвы были односторонними или он не воспринимал их всерьез. Если бы он мог выбирать, то предпочел бы сразиться с Обито, а не с Итачи. Санада усыпил бдительность и ждал, когда Учиха втянет его в пространство Цукуйоми. Мир Цукуйоми. Когда Каидихара открыл глаза, он висел на Т-образной деревянной балке в очень странном мире. Обычно люди, попавшие сюда, начинают паниковать, но Санада сохранял спокойствие. События, происходящие до сих пор, соответствовали его ожиданиям. Теперь ему оставалось только ждать появления Итачи. Через несколько секунд прямо перед ним появились несколько фигур. «Ты». Но прежде чем Итачи успел что-то сказать, Санада опередил его. «Ну, давай обойдемся без формальностей. Я знаю, что твои глаза не смогут долго смотреть на это, поэтому я сделаю все быстро. Я хорошо знаю твою ситуацию и на данный момент ты можешь доверять только мне. Через 3 года я приведу Саске, как ты и планировал, но до этого мне нужно заключить с тобой сделку. Банк». Если бы на его месте был любой другой человек, он бы, конечно, растерялся, когда все его планы раскрыл кто-то другой. Но Итачи был Итачи, даже после того, как Санада произнес все эти слова, выражение его лица ничуть не изменилось и внешне он по-прежнему выглядел спокойным. Но это не означало, что у него не было никаких странных мыслей о Каидихаре. Первая мысль, которая пришла отступнику в голову, была убить этого парня и сохранить все в тайне. Итачи уже собирался выхватить меч, подобный тому, который он использовал в аниме, чтобы зарубить Какаши, но Санада внезапно исчез. Затем он снова появился перед Итачи, на этот раз уже не связанным. «Это бесполезно, ты не сможешь убить меня. Все, что ты можешь и должен сделать сейчас, это просто выслушать мое предложение и принять сделку», сказал Санада со спокойным лицом. Услышав эти слова, Итачи понял, что противник все это спланировал. Санада пришел сюда не потому, что его застали врасплох, а потому, что он сам этого хотел. За всю его жизнь это был 2-й раз, когда Итачи почувствовал, что его обманули. На лице Учихи было заметно немного хмурое выражение, которое редко появлялось, но в конце концов он решил выслушать предложение Джонина. Санада увидел это и на его лице расцвела улыбка. Если все идет по плану, то, возможно, им удастся избежать 4-й мировой войны Шиноби или, по крайней мере, убрать ее причины и изменить последствия. «Не волнуйся, я не буду просить тебя ни о чем, что противоречит твоим принципам. Все, о чем я попрошу, это найти Орочимару. У вашей организации должна быть ненависть к этому змею, поэтому для вас не должно быть ничего странного в том, что вы пришли за ним, верно? Если я не ошибаюсь, они должны быть в районе улицы XXXX через месяц. Конечно, ты можешь вести себя так, как будто между нами ничего не было, ведь это просто просьба». Санада похлопал Итачи по плечу и после того, как он сказал то, что хотел, Цукуйоми внезапно рассеялась, вернув обоих в их первоначальные тела. Вскоре произошли события, как и в оригинальном сюжете, прибыли Какаши и Гай, а 2 члена Акацуки решили отступить. Все выглядело нормально, как будто ничего не изменилось по сравнению с первоначальным сюжетом, но никто не знал об этом. В мире Наруто начали происходить изменения. Канон, который начал медленно отклоняться из-за Санады, вскоре ускорится, так как произойдут большие изменения и один из главных антагонистов 4-й войны ниндзя, возможно, будет убит. А главный виновник всех этих событий, Каидихара Санада, в данный момент неторопливо наслаждался сытным ужином в своей квартире. После месяца напряженных тренировок с командой генинов, Санада хотел немного отдохнуть. Тренировки были важны, но он должен был совмещать их с повседневной жизнью. Как раз, когда Джонин собирался закрыть глаза и насладиться крепким сном, из-за двери внезапно раздался голос, нарушивший его покой. «Санада-сенси, это правда, что вы отбили нападение Итачи? Этот ублюдок, неужели он не может дать мне немного побыть одному? Разве он не знает, что мое психическое здоровье тоже важно. Несмотря на подобные мысли, он ни за что не стал бы произносить их вслух. Каидихара также не хотел отвечать Саске. В конце концов, причина, по которой Санада смог обмануть Итачи сегодня, заключалась в награде, которую система дала ему за обучение этого мальчика. Линзы антигиндзюцу. С этими линзами все гиндзюцу будут сведены к нулю, кроме гиндзюцу на уровне шести путей. Пользователь также может контролировать любой гиндзюцу. Осталось использований. X2. Человек, стоявший у двери с восхищенным взглядом, был никто иной, как брат Итачи. Да, научив Саске стилю солнечного дыхания, Санада получил в награду антигиндзюцу. Это сделало его заклятым врагом всех Учихи Данзо. У него оставалось еще два использования, и он хотел приберечь их для Катамацу Камидонзо и Вечного Цукуйоми. Вернемся к текущей ситуации. Всего несколько минут назад Саске получил от Какаши известие, что Санада смог отразить атаку его брата. Все это заставило его еще больше восхититься сенсеем. Возможно, из-за того, что Итачи немного осознавал действия Санады, события в аниме, где Саске был избит братом, больше не происходили, и это сделало психическое состояние Генина более стабильным по сравнению с его оригинальным сюжетным аналогом. Санада увидел мальчика, который выглядел как маленький щенок и не мог не вздохнуть. Почему мне кажется, что Саске стал второй Сакурой? Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 60. Карин волнуется. Несколько дней спустя. Тем временем, пока в деревне все было спокойно, одна красноволосая девушка находилась в затруднительном положении. После того, как Сакура спасла ее и Санада взял ее под охрану, все для нее, казалось, изменилось к лучшему. Ей больше не нужно было бояться, что от нее избавиться, ей больше не нужно было быть аккумулятором чакры, и ей больше не нужно было жертвовать своей жизненной силой ради великого блага деревни. На самом деле, в последнее время она просто наслаждалась жизнью. За исключением того момента, когда Орочимару напал на Коноху, все шло очень хорошо, и даже тренировки с Санадой и сенсеем проходили довольно гладко. Однако для Карин, как для человека, который всю жизнь прожил в страхе, ей было сложно адаптироваться к таким внезапным и большим изменениям. Теперь она боялась, что если она совершит какую-нибудь ошибку, то вернется к той жизни, которой жила раньше, и поэтому старалась изо всех сил. Она все еще пыталась найти, чем она может помочь Санаде, но тут с ее стороны раздался голос. «Карин, что-то случилось». Хибачи внезапно выскочил наружу, что испугало девочку. Мальчик перед ней был еще одним учеником Санады-сенсея, и хотя они не были так близки, она все равно старалась быть дружелюбной с Хибачи, ведь они были одногодками. «Все в порядке, ничего страшного». Карин попыталась уйти от темы, но это только подтвердило догадку Хибачи о том, что с Карин что-то не так. «Можешь называть это интуицией, но после нескольких месяцев совместной работы с Ами, Хибачи стал довольно хорошо различать настроение девушек. Ты, если ты плохо себя чувствуешь, то тебе лучше пойти домой. Я боюсь, что это испачкает ресторан. В конце концов, у женщин всегда так бывает раз в месяц, верно?» Бам! Не успел Хибачи закончить свои слова, как кулак Карин уже достал до его лица. Он не знал почему, но, как и в случае с Ами, его рефлексы не смогли распознать этот удар. Тщательно обученный Хибачи, который мог уклониться даже от некоторых атак Орочимару, не смог уклониться от атаки Генина. Если бы Санада-сенсей узнал об этом, он бы точно посмеялся над ним. «Тупица, придурок, извращенец». Карин произнесла эти слова в адрес Хибачи и быстро вышла из ресторана, оставив мальчика ошарашенным в одиночестве. «Почему она назвала меня извращенцем? То, что я сказал, было фактом, верно?» После того, как Карин покинула Изакаянобу, она продолжила прогуливаться по Конохе. Смотря на шумные улицы Конохи, в голове у нее всплывала одна мысль. «Это не для меня. Красота Конохи, мирная обстановка, все так отличалось от деревни Кусагакури, что Карин захотелось остаться здесь навсегда. Однако какая-то часть ее самой понимала, что ей здесь не место. Возможно, из-за того, что она была слишком сосредоточена на своих мечтах, она не заметила, что столкнулась с кем-то. Удар. Ой, простите. Все в порядке, важнее другое. Ты в порядке, Карин? Ты выглядишь подавленной в последнее время». Она была немного шокирована, услышав этот голос. Узумаки перевела взгляд на человека, с которым только что столкнулась, и в поле ее зрения появилась знакомая фигура. Санада-сенсей. Перед красноволосой стоял никто иной, как Санада. Несмотря на то, что у Синсия до сих пор не было второй половинки, он был очень чувствителен к проблемам девушек. Особенно, если речь шла о такой девушке, как Карин. Санада знал, что для нее, должно быть, было трудно попасть в новую среду и адаптироваться, не имея никого на своей стороне. Поэтому он решил, что будет тем, на кого Карин сможет положиться. Он положил руку на ее голову и погладил. «Ты можешь ненадолго пойти со мной?» Карин была немного удивлена вопросом Санады. Если бы дело происходило в Кусагакуре, она бы сразу поняла, что собеседнику что-то от нее нужно. Но после нескольких дней общения с сенсеем она поняла, что он отличается от тех парней в ее деревне. Она колебалась некоторое время, но в итоге кивнула, на что Санада ответил улыбкой. Карин последовала за ним, и они быстро добрались до места, куда сенсей намеревался привести ее. Оно находилось на холме за Канахой, откуда издалека была видна любая часть деревни. Санада пригласил Карин сесть рядом с ним, и они уселись, чтобы полюбоваться видом. Она понятия не имела, зачем Санада привел ее сюда. Вид действительно был хорош, но это не должно быть причиной, по которой сенсей привел ее сюда, верно? Она все еще была в замешательстве, когда почувствовала, что его рука снова лежит на ее голове. «Как тебе живется в Канахе в последнее время, Карин?» Вопрос застал ее врасплох. Раньше было несколько человек, таких как Хибачи, которые замечали, что ее что-то беспокоит и спрашивали, все ли в порядке. Когда такое случалось, Карин всегда отвечала отвлеченно и пыталась сменить тему. Но это был первый раз, когда кто-то спросил, как ее жизнь. Такой простой вопрос как-то тронул ее сердце, и они начали разговаривать. На этот раз Санада больше не был учителем для Карин. Он был, как старый друг, кто-то, с кем она может вместе смеяться, улыбаться или даже сплетничать. Так, незаметно для них двоих, прошло несколько часов, и солнце уже почти село, когда они закончили свою беседу. «Нус, уже довольно поздно. Давай вернемся. Завтра мы всегда сможем поболтать еще», — сказал Санада, вставая. Карин, которая была слишком погружена в беседу, покраснела, услышав эти слова. Действительно, впервые она чувствовала себя так комфортно и поэтому потеряла счет времени во время разговора. Карин уже собиралась извиниться, но Санада оказался быстрее. Он открыл рот и сказал: «В одной книге, которую я читал раньше, говорится, что мы не должны полагаться и возлагать свои надежды на кого-то другого, иначе есть шанс, что в итоге ты будешь разочарован». Когда Карин услышала это предложение, у нее в голове пронеслось множество вопросов. Но, сама того не зная, ее рука начала дрожать. «Неужели ее снова оставит?» – подумала она. Она была готова спросить, но потом. «Но лично я считаю, что это неправильно. Люди – социальные существа, и полагаться на кого-то – это нормальное явление. Ты можешь быть разочарована или даже подавлена в процессе, но такова жизнь. И только получив такой урок, ты сможешь расти». Санада перевел взгляд и протянул руку. «Вот почему я хочу, чтобы ты положилась на меня, Карин. Жизнь может быть отстойной, но будет лучше, если мы пройдем ее вместе. Возможно, я не идеален, но я надеюсь, что ты сможешь мне довериться». Услышав слова сенсея, Карин показалось, что время остановилось. Слой льда вокруг ее сердца как-то растаял, и у нее появилось чувство, что она хочет доверять этому человеку. Как он и сказал, жизнь может быть отстойной, и она может разочароваться в этом и своем будущем выборе. Но сейчас ей просто нужен был человек, на которого она могла бы положиться. Незаметно для себя, в ее сердце зародился маленький росточек восхищения Санадой. Она взяла его за руку и с улыбкой, которую никогда не показывала никому, кроме своей покойной матери, сказала: «Да, возможно, я немного странная, но спасибо, что приняли меня». Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 61. Дилемма Сакуры. Пока Санада был занят решением дилеммы Карин, Сакура тренировалась в одиночестве на тренировочной площадке команды 6. Сенсей действительно отменил сегодняшнюю тренировку, но Харуна почему-то всегда помнила о необходимости тренироваться. Во время той битвы с Гаарой, хотя они с Саске и смогли победить его, она все еще видела огромный разрыв между ними. Не будем говорить о монстре из Сунагакуре, даже последний удар, который Учиха продемонстрировал, чтобы сломать защиту Гаары, Сакура все еще была далека от того, чтобы достичь его. Харуна, на этот раз, отличалась от той, что была в оригинальном сюжете. Под руководством Санады она нашла новую мотивацию стать сильнее и всегда хотела совершенствоваться. Она все еще стояла перед деревом, отрабатывая свой прием карате рыболюди, как вдруг сбоку раздался голос: «Хаэм, Санады-сенсея здесь нет?» «Да, это был никто иной, как Саске». Услышав историю о том, как сенсей смог отбить нападение Итачи, он все больше доверял Каидихаре и постоянно умолял обучать его. До сих пор усилия Учихи оставались тщетными, так как Санада постоянно говорил, что он должен тренироваться с Какаши, а Какаши ничем не хуже его. Однако Саске верил, что если он будет продолжать умолять, то сенсей в конце концов уступит. Сегодня все было именно так. Учиха ускользнул с тренировки Какаши на тренировочную площадку команды 6, но обнаружил, что там есть только Сакура. Саске был немного разочарован и уже готов был уйти, но тут рядом с ним появилась Харуна. «Саске, у меня есть просьба, мы можем провести спарринг?» 20 минут спустя Саске стоял с мечом в ножнах. Бой с Сакурой был довольно жестким, но в конце концов он все же одержал верх. «Молодец, Сакура, ты прогрессируешь», — сказал Учиха, покидая тренировочную площадку команды 6. Если бы это услышала прежняя Сакура, она бы точно запрыгала от счастья, но сейчас Харуна была другой. Услышав эти слова, она почувствовала в сердце лишь разочарование. Почему? До того, как Саске тренировался с Санада-сенсеем, их можно было назвать равными соперниками. Но во время предыдущей битвы она не смогла даже слегка задеть его. Техника солнечного дыхания была слишком сильной, и Саске, казалось, справлялся с каждым ее движением. Незаметно для нее, битва этих двоих была увиденная клоном Санады. Каидихара посылал своего клона за каждым из учеников, чтобы наблюдать за ними. Этот однодневный перерыв был проверкой со стороны сенсея. Хибачи и Ами использовали это время, чтобы практиковаться в приготовлении пищи, Сакура, чтобы тренироваться, а Карин, чтобы открыть себя. Можно сказать, что лучший момент для учителя, это когда он видит, как растут его ученики, и Каидихара был таким же. Однако для нынешней Сакуры Санада решил пока не вмешиваться. Харуна находилась в самом ответственном моменте своей жизни, и он хотел увидеть, как его ученица будет прогрессировать сама. Если она хотела, она могла прийти и попросить помощи у Санады, но это должно было произойти по ее собственной воле, а не по воле сенсея, который пришел, чтобы дать ей любой ответ на ее вопрос. Клон исчез, и память перешла к настоящему Каидихаре, оставив расстроенную Сакуру одну. Позже той ночью, луна уже давно показалась, и небо потемнело. Санада приготовился лечь спать, но в этот момент в его дверь постучали. «Войдите». Из темноты ночи показалась фигура. Одна из драгоценных учениц Санады, Харуна Сакура, пришла с ночным визитом. Но, конечно, он был не такой уж и ночной. Он увидел в глазах Сакуры следы беспокойства, поэтому он позволил ей присесть. «Кофе или чай? Или вы хочешь немного молока?» «А, вода подойдет, сенсей». Санада взял немного воды из холодильника и налил ее в стакан Сакуры. Он взял бутылку для себя, а затем сел прямо перед ней. «Итак, чем я могу тебе помочь?» Под очарованием лунного света обаяние Санады усилилось в несколько раз. Эта улыбка была настолько смертоносной, что сердце Сакуры начало пропускать удары. Атмосфера стала немного странной, но ученица быстро взяла себя в руки. «Сенсей, это...» Затем Сакура объяснила свои переживания о том, как она хочет стать сильнее и т.д. Она думала, что когда она скажет об этом, Санада, как обычно, даст ей специальный метод тренировки. Но в этот раз ответ совершенно не оправдал ее ожиданий. Санада только улыбнулся, услышав о беспокойстве Сакуры, и только после того, как она немного успокоилась, он открыл рот. «Становиться сильнее и все такое, это хорошо, но позволь спросить тебя, по какой причине ты стремишься к силе?» Улыбка сенсея на этот раз имела загадочный оттенок, из-за которого Сакура не могла ничего сказать. По мнению Каидихары, стремление Харуна стать сильнее – это хорошо, но если за этим не последует сильная убежденность, то вскоре она достигнет стадии выгорания и ударится о стену. У нынешней Сакуры не было Саске или Наруто в качестве мотивации для того, чтобы стать сильнее, как в каноне, и для этого Санаде нужно, чтобы она нашла свои собственные убеждения, прежде чем двигаться дальше. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 62. Новая миссия. Прошло несколько дней с того момента, когда Сакура пришла к Санаде за советом, и с тех пор команда 6 продолжала выполнять миссии. После разгрома Конохи, Число шиноби, способных выполнять миссии, сильно уменьшилось из-за этого Каидихара, и остальные были все больше заняты. Даже Какаши и команда 7 выполняли миссии каждый день. Правда, были и особые исключения, например, Наруто, который сейчас вместе с Джиреей выполнял миссию по поиску Цунаде, но в остальном большинство шиноби Конохи были заняты, как никогда. Санада, Сакура, Хибачи и Ами только что закончили свою миссию и были готовы предоставить отчет. Хибачи и Ами хотели поскорее расстаться с ролью шиноби, но из-за нехватки людей в Конохе Санада сказал им потерпеть немного. По его расчетам, Сакуре понадобится еще неделя, чтобы понять, чего она действительно хочет, а Наруто и Джирае еще 3 недели, чтобы полностью убедить Цунаде и вернуться. Возможно, сейчас в мире все спокойно, но Санада знал, что скоро все будет в смятении из-за Акацуки. И к этому Каидихара должен был подготовить себя и своих учеников. Он начал упорядочивать свои мысли. Для Сакуры-сенсей уже подготовил то, что нужно было преподать. После этого Харуна будет заниматься медицинскими техниками и, если получится, Санада хотел расспросить Цунаде о ее силе, усиленной чакрой. Сила, усиленная чакрой, может быть ценной. Он был готов обменять ее на свой собственный базовый стиль дыхания. Основываясь только на своей начальной стоимости, базовый стиль дыхания не мог сравниться с усиленной чакрой силой. Но нужно знать, что базовому стилю дыхания можно обучить практически любого. Он может поднять силу Конохи на новый уровень. Цунаде, как Хокаге, должна иметь свои соображения, и если Санада не ошибся, она в конце концов примет его предложение. Только представьте себе карате рыболюди Сакуры плюс сила, усиленная чакрой плюс дыхание полной концентрации. Если Харуна сможет овладеть всем этим, то, возможно, она сможет достичь силы белой бороды. Немного проблематичной была Карин. Она обладает природой чакры воды, и Санада мог бы научить ее карате рыболюди. Однако, если бы Карин не смогла научиться фуиндзюцу Узумаки, это было бы пустой тратой времени. Ее талант в этом аспекте был слишком хороший, и Санада хотел, чтобы Карин сосредоточилась на нем. Характеристики Карин, когда Санада оценивал ее раньше, были следующими. Имя: Узумаки Карин. Возраст: 12 лет. Качество: класс СС. Потенциал силы: 8. Потенциал ловкости: 8. Потенциал ниндзюцу: 10+. Потенциал внешности: 9. Одного взгляда на эти данные было достаточно, чтобы Санада захотел сделать Карин своей ученицей. Однако, возможно, из-за ее неясного статуса, он не смог сделать ее своей ученицей до сих пор. П.А. Система не признала Карин ученицей Санады. Он мог попытаться обратиться к высшему руководству по поводу Карин, но в конце концов решил не делать этого. Скоро Цунаде вернется в Конаху, и пока нет смысла усложнять ситуацию. Каидихара верил, что она сделает правильное решение и примет Карин в ряды шиноби Конохи. В конце концов, Санада мог только вздохнуть, ведь все, что он мог сейчас сделать, это просто ждать возвращения Цунаде. Прошло несколько дней, и вот Санада и члены команды номер 6 выполняют свою миссию. Сегодняшняя миссия была простой. Им нужно было уничтожить группу бандитов, которые скрывались на окраине Земли Огня. Однако, когда четверо выполняли задание, они обнаружили, что за бандитами стоит Джонин из Кумагакури. Похоже, что из-за недавних беспорядков в деревне, Кумагакури послала нескольких шпионов, чтобы узнать о состоянии Конохи, так как они раздумывали, вступать им в войну или нет. Судя по аниме, Санада мог догадаться, что Кумагакури решила не вступать в войну, и это был просто какой-то джонин. Тем не менее, это не означало, что Санада не мог использовать джонина, чтобы научить Сакуру и других ниндзя жизни. Несмотря на то, что Сакура и другие члены его команды уже некоторое время были ниндзя, они никогда не участвовали в битвах на грани жизни и смерти. Битву с Орочимару можно назвать битвой за выживание, а что касается Гаары, то это был несколько особый случай. По замыслу Санады, три генина должны были встретиться лицом к лицу с джонином, и попутно Сакура должна была узнать свой путь ниндзя. Конечно, он все равно отправил бы с ними клона. Хотя и хотел, чтобы его ученики выросли, он не был настолько бессердечным, чтобы позволить им умереть вот так просто. Убедившись, что все под контролем, сенсей назначил встречу с членами команды 6. Генины сидели у небольшого костра, и Санада начал говорить: «Ребята, это чрезвычайная ситуация. Если бы противник был обычным бандитом или беглым ниндзя, то мы могли бы убить его без проблем. Но в этот раз наш противник – деревня Кумагакури, И если я не ошибаюсь, это дело должно быть связано с вторжением Суны в Канаху». Команда замолчала, услышав эти слова. Они знали, что все не так просто. «Поэтому у меня есть план. Вы, ребята, останетесь здесь и немного понаблюдаете за передвижением врага. Я вернусь в Канаху настолько быстро, как только смогу, и сообщу эту информацию высшему руководству». Патреон автора. https://www.patreon.com/. Глава 63. Преследуемые. После того, как Санада объяснил свой план членам шестой команды, он начал уходить. Но, конечно, даже захотев вернуться, вряд ли кто-нибудь из генинов смог бы его обнаружить. Каидихара не сразу отправился в Канаху. Сначала он наведался в бандитские убежища, убил там около 50% и оставил записку с надписью «Вас обнаружили». Немного банально, но на данный момент у него не было другой хорошей идеи. Он просто надеялся, что бандиты из Кумагакури поведутся на эти слова и проведут обыск в окрестностях. На следующий день, Чейз, они не должны быть так далеко. Как и предсказывал Санада, следы шестой команды обнаружены врагами, и теперь бандиты преследовали их повсюду. Тем не менее, после нескольких месяцев работы с Каидихарой генины были довольно спокойны. Даже под гнетом сотен бандитов они все еще могли сохранять спокойствие и пытались разработать подходящую стратегию. Хибачи и Сакура заманили группу из 30 бандитов в определенный район, где их ждала Ами. В тот момент, когда бандиты ступили на эту территорию, по всему лесу раздались многочисленные цепные взрывы. Бум, бум, бум. Одним махом погибло множество. Сакура и Хибачи снова появились в нескольких метрах от них, и хотя их стратегия была успешной, на их лицах не было и следа радости. «Сакура, по твоим расчетам, сколько еще нам нужно оставаться здесь, пока не прибудет Санада-сенсей?» — спросил Хибачи. Их преследовали уже более 3 часов, и даже если бы им удавалось каждый раз уничтожать своих преследователей, количество бандитов, казалось, нисколько не уменьшалось. «Я не знаю, если это просто отсчет, то это не должно занять больше дня. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию в Канахе, я думаю, что примерно 2 или 3 дня». Услышав это, троица поняла, что у них нет другого выбора, кроме как продолжать двигаться вперед, надеясь, что их не обнаружат. Группа прошла всего 5 минут, когда Хибачи внезапно остановился. «Сакура, мой синекольчатый осьминог сказал, что обнаружил группу ниндзя, которая мчится в нашем направлении. Судя по тому, что он видел, там должно быть не меньше 10 человек. Так быстро». Сакура прикусила палец. Харуна не знала почему, но с сегодняшнего утра она обнаружила, что в этой погоне было что-то странное. Враги были слишком быстры и, похоже, тщательно следили за каждым их движением. Сакура заставила всех остановиться и начала короткое совещание по стратегии. «Если мы попытаемся бежать, я думаю, что к концу дня мы будем измотаны. На данный момент наш единственный вариант – расставить несколько ловушек и попытаться устроить им засаду». Харуна знала сильные и слабые стороны своих товарищей по команде, и вместо того, чтобы пытаться убежать, их шансы на победу были бы намного выше, если бы они вступили в лобовое наступление. Осознав это, Сакура могла только беспомощно покачать головой. Эта миссия должна была быть с ранга, и им нужно было только дождаться Санаду-сенсея. Кто знал, что подобная миссия окажется такой хлопотной? Троица кивнула друг другу, и они начали расставлять ловушки вокруг себя. «Сакура, ты думаешь, это сработает? Это должно сработать, а если нет, то наша ситуация окажется намного хуже, чем я ожидала». 5 минут спустя, используя синекольчатого осьминога в качестве разведчика, команда смогла увидеть, что группа ниндзя приближается. Сакура не была сенсором, но, основываясь на том, как они передвигались, она могла примерно оценить, что врагом был 1 джонин, 2 чунина и 7 генинов. Если сравнивать, они действительно были в меньшинстве, как по качеству, так и по количеству. Вскоре после этого появились ниндзя Кумагакури. Очевидно, они также знали, что их противники тоже ниндзя, но, возможно, из-за того, что они были слишком самоуверены, один из генинов противоборствующих сторон совершил детскую ошибку. Он наступил на мину, которую Ами установила раньше, и, бум, произошел мощный взрыв, который стоил вражеской стороне 4 генинов и 1 чунина. 2-й чунин тоже был ранен, но, судя по его виду, это была всего лишь незначительная травма. Это был бы первый раз, когда 6-я команда столкнулись с настоящими ниндзя в битве за жизнь, без присутствия Санады. Пока противник все еще паниковал, Сакура и остальные не упустили этот шанс. Все трое использовали дыхание полной концентрации, которое увеличило их скорость, и, приложив чакру к ногам, они вспыхнули. Три удара и два генина и один чунин убиты. С засадой они смогли справиться с 90% вражеского отряда, оставив только одного джонина, с которым нужно было разобраться. Трусы из Канахи, такое бесстыдное поведение. Предводитель врагов чувствовал себя настолько униженным, что громко выругался. Может быть, из-за того, что он был слишком зол, он забыл, что в любви и на войне все средства хороши, и то, что Сакура и двое других продемонстрировали, было просто умной тактикой. Генины хотели закончить все одной атакой. Все еще используя дыхание полной концентрации, они бросились в направлении джонина. В режиме дыхания полной концентрации их скорость очень сильно увеличилась, но этого все равно было недостаточно, чтобы справиться с противником. Сакура и Ами получили несколько ударов в живот. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 64. Опасная ситуация. Техника призыва. После того, как все трое были отброшены джонином, Сакура быстро использовала свое призывающее дзюцу. Огромное облако белого дыма поднялось, когда появился Лапрас. Лапрас, пожалуйста, используй ледяной луч, чтобы помешать движению врага. И даже несмотря на то, что враг смог избежать ледяного луча, сейчас ситуация стала для него более неблагоприятной. Джонин был похож на загнанного в угол зверя. Он ворвался в тройку шестой команды, поднял пару коротких мечей и пронесся сквозь них. Ниндзя Кумагакури были популярны благодаря своему молниеносным дзюцу и мастерству владения мечом, и этот противник не был исключением. Со скоростью, намного превышающей скорость генинов, он быстро бросился в направлении Ами. Хибачи, однако, отреагировал очень быстро. В тот момент, когда он увидел движение джонина, он метнулся в сторону Ами, пытаясь использовать синекольчатого осьминога, чтобы ударить врага в ответ. Однако противником был джонин, а Хибачи был недостаточно быстр для этого. Джонин пнул Ами, как пушечное ядро, и полоснул клинком по шее Хибачи. К счастью, в тот момент, когда клинок джонина собирался перерезать ему горло, фигура Хибачи была заменена бревном. Разрез. Бревно было разрезано надвое, но Хибачи был невредим. На их лицах теперь была легкая паника. Ами отключилась еще до того, как смогла что-либо сделать, и теперь они вдвоем должны справиться с этим джонином. Ц, это раздражает. Если ты мужчина, дерись в лобовую. Увидев технику замены Хибачи, джонин попытался спровоцировать его. Будучи опытным шиноби из Кумагакури, он сражался в течение многих лет, но впервые увидел такую быструю технику замены. Он был уверен, что Хибачи не сможет победить его, но это чертовски раздражало его. Учимидзу. Сакура не дала джонину ни малейшего шанса отдохнуть, сконденсировав капли воды на своей руке и запустив ее в направлении врага. Бах, бах. Два удара попали, но из-за того, что сила Сакуры была слишком мала, это нанесло лишь незначительные повреждения. Тем не менее, враг отреагировал быстро. Он вспыхнул и появился прямо перед Харуна, вступив с ней в ближний бой. Какая странная техника. Но, к сожалению, ты еще слишком слаба, удивленно сказал джонин, замахиваясь мечом на Сакуру. Харуна не ответила. Она едва увернулась от меча и попыталась контратаковать кулаком. Она все еще отчетливо помнит слова сенсея: в битве ближнего боя проигравшим будет тот, кто первым потеряет концентрацию. Джонин, стоявший перед ней, не мог сравниться с Санадой или Какаши, но даже в этом случае разница все еще была слишком велика, чтобы Сакура могла справиться в одиночку. Следы от мечей и кровотечения начали появляться по всему телу Харуна. Чем больше она пыталась вступить с врагом в ближний бой, тем сильнее ее загоняли в угол. В этот момент Сакура внезапно услышала голос сзади. «Пригнись». Это был Хибачи. Он намазал свой кунай ядом синекольчатого осьминога и бросил его в сторону джонина. Если бы только атака могла попасть, то это было бы верной смертью. Но поскольку Хибачи закричал раньше, у джонина было некоторое время, чтобы среагировать, и он смог успешно увернуться от куная. Стиль молнии. Молниеносная атака. Отразив кунай, измазанный ядом, джонин подбросил свой меч в воздух, быстро складывая печати руками. Молния начала собираться, когда он вытянул обе руки, выпустив мощный разряд через ладонь, нацелившись одновременно на Сакуру и Хибачи. Точно так же, как сказал Итачи, у каждого дзюцу есть слабость, как и у техники замены хибачи. Слабостью этого дзюцу было то, что оно не могло избежать атаки, бьющей по площади. Хибачи попытался избежать этого, но в конце концов в него все равно попала разряженная молния. «Ай!» – он закричал, из-за чего Сакура отвлеклась. «Малышка, тебе не следует отвлекаться, когда ты сражаешься. Разве твой сенси не учил тебя этому?» Вместе с этими словами меч рассек тело Харуна. Кровь брызнула повсюду, но, к счастью, порез был недостаточно глубоким, и Сакура не получила смертельной травмы. Она отпрыгнула на несколько метров, пытаясь увеличить расстояние между ними. Прямо сейчас ситуация обернулась очень плохо. Двое ее товарищей по команде были ранены, и она должна как-то справиться с Джонином. Побег тоже не был вариантом. Если бы она убежала, то Хибачи и Ами определенно были бы убиты. «Почему я так слаба?» Эта мысль мелькнула в голове Сакуры. Прежде чем она осознала это, в ее сердце начал подниматься страх. Самыми роковыми вещами в жизни ниндзя были хрупкое сердце и слабые убеждения. И теперь настало время, когда разум Харуна должен был подвергнуться испытанию. Если бы она смогла пройти через это, то вырвалась бы из своего кокона и превратилась в бабочку, но, с другой стороны, неудача могла бы сделать ее более непригодной для того, чтобы быть шиноби. Колени Сакуры начали слабеть, когда начали появляться признаки неспособности пробиться сквозь кокон. Но затем фигура Санады внезапно вспыхнула у нее в голове. Та фигура, которая всегда шутила с ними, направляя их и мотивируя становиться сильнее. Но так или иначе, за всеми этими улыбками Сакура всегда чувствовала одиночество, которое он похоронил глубоко внутри. Существовал барьер, который отделял Санаду Сенси от всех, кто его окружал, и Сакура, которая больше всего общалась с ним, чувствовала этот барьер яснее, чем кто-либо другой. «Нет, я должна быть сильнее. Я поклялась, что хочу быть той, кому вы сможете доверять. Той, с кем вы сможете разделить свое бремя, и той, кто могла бы идти рядом с вами в вашем путешествии». И за это. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 65. Решимость Сакуры. «Сдаешься? Уже немного поздно, малышка». Джонин с угрожающей улыбкой на лице бросился к Сакуре. Но в тот момент, когда он собирался перерезать ее шею, внезапно несколько водяных снарядов были нацелены ему в голову. Бах, бах. Противник все еще был в состоянии вовремя среагировать и избежать нескольких водяных снарядов. Это был всего лишь краткий миг, но в этот краткий миг Джонин почувствовал, что близок к смерти. Он пытался поискать, откуда были брошены водяные снаряды, но ничего не смог найти. «Что, черт возьми, это было? Не говори мне!» Ошеломленный внезапным появлением снарядов, противник отступил. Теперь он уже не был так уверен в себе, как раньше. Он посмотрел на Сакуру, и его взгляд был полон непонимания. «Черт возьми, эти бесстыдные ниндзя из Конохи! Вы хотите, чтобы я был тренировочным манекеном для этой маленькой девочки?» В этот момент все, казалось, щелкнуло в его голове. Улики, утечка информации и, наконец, только что совершенное нападение. Он понял, что его роль здесь заключалась только в том, чтобы заострить внимание маленькой девочки. При виде Сакуры перед собой, Джонин, не колеблясь, применил убийственный прием. Даже если бы он умер от руки другого человека позже, это было бы намного лучше, чем умереть от руки маленькой девочки. Однако он не подумал, что Сакура сможет избежать его удара. В это время Харуна казалось, что она может предсказать движение врага, и всего лишь легким движением своего тела она смогла избежать обезглавливания. Какого хрена? Джонин, который все еще намеревался убить Сакуру одним ударом, немного опоздал с ответом. Он перевел взгляд вниз только для того, чтобы увидеть кулак, уже направленный в его сторону. Бум! Тяжелый кулак приземлился прямо ему в лицо. Это был первый раз, когда он был ранен во время этой битвы, но каким-то образом он почувствовал, что то, что только, что ударило его, было непростым кулаком. Его отбросило на несколько метров. Но что еще хуже, так это тот факт, что Джонин понял, что у него теперь кружится голова с момента, как он получил этот удар. Он попытался избавиться от этого головокружительного чувства, но несмотря ни на что, оно так и не прошло. С последующим. Внезапно он увидел Сакуру в воздухе с двумя большими водяными копьями в обеих руках. Поняв, чего она хочет, Харуна почувствовала, что большой груз, который все это время тяготил ее разум, исчез, и теперь она могла контролировать Иринами намного лучше, чем раньше. Двойной Иринами. Два больших водяных копья были брошены в сторону Джонина. Взгляд Сакуры был очень холоден, так как теперь она была полна решимости убить врага перед собой. Джонин мог только фыркнуть, пытаясь отступить как можно дальше, но затем внезапно почувствовал холод на своей спине. Он оглянулся только для того, чтобы обнаружить, что часть его спины была чем-то заморожена. К сожалению, Джонин забыл о присутствии Лапраса, и это смогло застать его врасплох. Затем, как раз в тот момент, когда движение врага было прервано, два Иринами успешно поразили свою цель. Бум! Ух ты! Достойный звания сильного Джонина Кумагакури, даже после того, как его ударили двумя водяными копьями, он все еще смог в какой-то степени пережить ситуацию. Время, казалось бы, остановилось в эту долю секунды, противник оказался в тупике, но, как обычно говорили, загнанная в угол гиена была даже опаснее льва. Враг заметил, что больше не может отступать, поэтому в этот момент он решил взмахнуть своим мечом и попытался забрать Сакуру с собой. Его смерть была почти неизбежна, так почему бы не попытаться убить эту девушку, подумал он. Глядя в злобные глаза Джонина, Сакура поняла, что ее противник тоже стал решительнее. Еще раз используя воду, генерируемую Лапрасом, Сакура бросила Иринами в сторону Джонина. «Ты силен, но я не могу проиграть здесь. Меня зовут Харуна Сакура, и с этого момента я поклялась, что буду той, кто сможет пройти этот путь вместе с Санадой и Сенсеем». Бум! Водяное копье Сакуры столкнулось с мечом противника. Но в конце концов Иринами успешно пронзило тело Джонина. На этот раз травма была очень серьезная, и у врага больше не должно было быть шансов восстановиться. Сакура увидела это, и вскоре боевая аура на ее теле рассеялась. С громким шумом ее тело тяжело упало на землю, так как почти вся ее чакра была использована для последних нескольких атак. Врагом был Джонин, и если бы не какое-то совпадение и удача, труп там, вероятно, был бы Сакурой и двумя другими членами шестой команды. Более того, хотя Харуна и выиграла этот бой, ее статус тоже очень плох. В этот момент ее тело было залито кровью и покрыто многочисленными шрамами. Техника владения мечом противника была очень жестокая, и Сакура чувствовала себя очень слабой из-за чрезмерной потери крови. Затем она внезапно услышала приближающиеся шаги. В это время она была готова смириться со своей кончиной и тайно извиниться перед Санадой и Сенсеем от всего сердца. Но раздавшийся голос заставил ее глаза расшириться. «Хорошая работа! Поздравляю с победой в твоей первой битве, Сакура!» Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 66. Спокойный день для тренировок. Через несколько часов, после того, как Сакура проснулась, она заметила, что находится в больнице. Оглядевшись, она обнаружила, что Ами с Хибачи отдыхают в той же палате, что и она. Несмотря на то, что их травмы были не такие серьезные, Санада не хотел рисковать и все же решил положить их в больницу. В конце концов, он больше не испытывал недостатка в деньгах, и несколько больничных счетов не причинили бы ему большого вреда. Мысли Сакуры вернулись к битве с Джонином Кумагакури. Тогда она проявила всю свою силу. Но если бы противник не ослабил бдительность, в конце концов, она все равно думала, что в итоге проиграла бы. Харуна вздохнула и беспомощно покачала головой. Похоже, путь к тому, чтобы стать сильнее, был еще долгим, и она не должна сдаваться. На следующий день Санада собрал всех членов команды на тренировочной площадке. Сакура, Ами, Хибачи и Карин. Если Каидихара не ошибся, до прибытия Цунади оставалось не так уж много времени, а до этого он хотел провести специальную тренировку для четверки. Конечно, за деревом прятался и Сасуке, пытаясь присоединиться к тренировке. Но из уважения к Какаши и потому, что Санада не хотел связываться с этим сорванцом, он сказал Учихе, чтобы тот сначала выучил Чидори у Хатаки. Теперь, когда Сасуке все еще не мог выучить Чидори, у него не было оправдания, чтобы пойти тренироваться с Санадой. Поэтому он мог только прятаться за деревом, наблюдая издалека. Как обычно, Сенсей создал отдельный метод тренировок для каждого. «Ну, поскольку прошло уже много времени с нашей последней тренировки, мы продолжим предыдущую. Хибачи и Ами продолжат заниматься физической подготовкой. Для вас двоих чакра достигла своего предела, и с возрастом она будет только расти. Поэтому лучший способ тренировать себя – это укреплять свое тело. Конечно, если чувствуете, что лучше пойти и отточить свою кулинарию, я не буду жаловаться и научу вас новому блюду. Есть какие-нибудь претензии? Нет, Сенсей». Произнеся эти слова, Двое последовали за клоном Санады и начали тренировать свое телосложение, оставив Сакуру и Карин с настоящим Каидихарой. После вчерашнего события Сакура теперь с нетерпением ждала тренировки, а Карин, наоборот, была не против, лишь бы провести время с сенсеем. Санада посмотрел на двух своих маленьких поклонниц и вздохнул. Почему работа с этими двумя маленькими фанатичными поклонницами кажется такой утомительной? Тем не менее, это не отменяло того факта, что Санада очень любит своих учеников и всегда сделает все возможное, чтобы помочь им. Сакура, после вчерашней битвы ты, наверное, чувствуешь себя немного расстроенной. Если хочешь, я мог бы больше тренировать тебя в практическом бою. Но сейчас у меня есть и другое предложение. Харуна внимательно слушала слова Санады. Все ее нынешние достижения были заслугой Санады, и она верила, что именно Санада знает, что для нее лучше. У меня есть два варианта для тебя. Первый – тренироваться бою, как обычно, и второй – тренироваться в медицинских техниках. В твоем нынешнем состоянии тебе не хватает только боевого сознания и чакры, а это может вырасти только со временем. Поэтому я предлагаю тебе заняться этим. Что скажешь? У меня нет претензий, сенси. Хорошо, тогда сначала прочитай эту книгу. Я приду и проинструктирую тебя после того, как закончу с Карин. Санада достал для Сакуры книгу по медицинским техникам для начинающих, и она удалилась, чтобы найти подходящее место для чтения. Теперь оставалась только Карин, и для нее у сенсея не было другого выбора, кроме как сделать это. Карин, как у Узумаки, я знаю, что у тебя много чакры. Огромное количество чакры может быть как благословением, так и бедствием, поскольку это означает, что контролировать ее становится все труднее по мере увеличения ее количества с взрослением. Поэтому я придумал для тебя подходящий метод боя. Санада сложил печати, и тут же перед Карин появился другой сенсей. Да, самый подходящий для тебя метод боя – это использование теневых клонов. С твоими запасами чакры тебе будет несложно управлять более чем 20 клонами одновременно, и после этого нам останется только отшлифовать твое тайдзюцу. С этими словами Санада закончил рассказывать свой план всем своим ученикам. У каждого из них была своя специализация, и хотя иногда Каидихара не особо преуспевал в них, ему все равно нужно было изучить эти техники, чтобы иметь возможность подсказывать ученикам. Тренировки продолжались до вечера, а после обеда Хибачи и Ами решили прекратить боевую подготовку и приступили к изучению кулинарии. У Санады это не вызвало никакого протеста. Он с радостью обучал Хибачи сами кулинарии и надеялся, что они смогут достичь и найти свою мечту. Эти несколько дней тренировок и совершенствования были одним из самых приятных впечатлений. В отличие от экзамена на Чунина, где Санада должен был сделать их боеспособными к экзамену, в этот раз он мог не спешить и медленно отшлифовать их основы. Тренировка закончилась тем, что сенсей и члены команды 6 вместе поужинали в Изакаянобу, где Санада сказал, что угостит их в честь первой победы над Джонином. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 67. Еще одна встреча с Куринай. Несколько дней спустя. Тренировочная площадка команды 6 теперь была заполнена множеством фигур Карин. Однако даже окружение теневыми клонами не заставило Санаду и вздрогнуть. Это была часть их ежедневной рутины, и сейчас сенсей проверял ее прогресс. «Ну что, Карин, ты готова?» «Я готова, Санада-сенсей». Поскольку в первые годы обучения ниндзя Карин не делала ничего, кроме самопожертвования ради помощи другим, ее форма была в полном беспорядке. И Санаде потребовалось немало времени, чтобы исправить это. Это был довольно трудный процесс, но в конце концов сенсей как-то справился с этим. Пуф-пуф-пуф-пуф. Санада и Карин начали обмениваться ударами. Конечно, в такой ситуации Карин не смогла пробить защиту Каидихары ни на йоту. Но поскольку сенсей только защищался от ее атак, она смогла быстро улучшить свою технику нападения, и ее нынешний прогресс был несравним с прежним. Техника множественного теневого клонирования. Карин сложила печать рукой, когда на тренировочной площадке появилось еще больше ее фигур. Достойные Узумаки, их количество чакры намного превосходило обычных ниндзя, и Карин не выглядела уставшей даже после всех созданных ею теневых клонов. Карин и Санада все еще сражались друг с другом, но тут на тренировочной площадке команды 6 появилась Куринай. К удивлению Каидихары, Куринай на этот раз была не одна, она привела с собой маленькую девочку с короткими волосами. «О, разве это не Хината? Давно не виделись, Сакура». После долгого времени отсутствия встреч, Сакура и Хината перекинулись парой слов. Они не были так близки в академии, поэтому им было нечего сказать друг другу. Куринай, Сакура и Хината остались ждать, пока Карина и Санада закончат свой спарринг, и только после того, как они закончили, Санада подошел к девочкам. «Эй, что у вас тут, Куринай?» После всего того, через что они прошли вместе, совместный ужин почти каждый вечер в Изакаянобу, отношения между Куринай и Санадой сильно улучшились, и можно сказать, что среди всех джонинов Конохи, она была ближе всех к Каидихаре. Иногда у Куринай возникало ощущение, что Асума испытывает к ней какие-то чувства, но когда она сравнивала Санаду и Асуму, было ясно, что она выберет первого. Единственная проблема заключалась в том, что он, похоже, не испытывал к ней никаких ответных чувств и был практически равнодушен ко всему, кроме своих учеников, еды и отдыха. Забегая вперед, Куринай объяснила Санаде, чего она хочет. После экзамена на Чунина, Шина и Киба вернулись на обучение к своей семье, оставив только ее и Хинату в команде 8. В связи с этим Куринай пришла в голову мысль, почему бы не провести совместную тренировку с Санадой. Очевидно, что у Каидихары не было причин отказываться. И Куринай, и Хината, симпатичные персонажи аниме Наруто, и Санаде не составило труда обучить их основам дыхания, возможно, и полной концентрации. Кстати, Куринай, не хочешь провести спарринг? Я хочу посмотреть, насколько эффективен мой способ борьбы против такого высокоуровневого мастера гиндзюцу, как ты. Конечно, хочу. Куринай не знала почему, но она очень сильно покраснела, когда Санада похвалил ее, как высокоуровневого пользователя гиндзюцу, и она кивнула, даже не задумываясь. Хината видела это со стороны и могла только опустить голову. Если бы она могла иметь такую же смелость, как ее учитель, как бы сложились ее отношения с Наруто, подумала она. Двое вышли на середину тренировочной площадки. Санада хотел посмотреть, во сколько ему обойдется борьба с высокоуровневым пользователем гиндзюцу. В конце концов, он никогда не сражался с кем-то, кто преуспел в гиндзюцу, кроме Итачи, да и то он использовал линзы, чтобы противостоять ему. Как только начался бой, Санада активировал дыхание полной концентрации и использовал водный клинок. С огромной скоростью он бросился в сторону Куринай. Так это и есть истинная сила Санады? Не думаю, что оцепенение посреди битвы – хорошая привычка, Куринай. Она была поражена и не ожидала, что Каидихара окажется таким быстрым, ведь он выскочил прямо перед ней. Но потом, демоническая иллюзия, связанная древом смерть. В такой критический момент Куринай продемонстрировала свою силу джонина. Она не запаниковала и попыталась парировать Санаду с помощью гиндзюцу. Взятое в иллюзию тело Санады было обернуто в большое дерево, где он не мог пошевелиться. Второй раз попав в ловушку такого гиндзюцу, Каидихара мог сказать, что прогресс с Куринай в этом был довольно хорошим. К сожалению, это гиндзюцу было только ранга В. Санада легко прорвался сквозь это, так как смог прервать ее чакру с помощью метода дыхания, и когда он вышел из гиндзюцу, то тут же снова метнулся в сторону Куринай. На этот раз он не дал ей ни единого шанса использовать свои иллюзии, так как в тот момент, когда он появился вновь, его водяной клинок уже был приставлен к шее соперника. Что ж, спасибо, Куринай. С этими словами Юхи потеряла всю свою бдительность. Она понимала, что проиграла, и продолжать дальше было бесполезно. Она прекрасно понимала, насколько слаба, если сравнивать ее с сильными мира сего, а именно уровня Каге. Про Юхи можно было сказать, что она сильна против слабых и слаба против сильных, так как ее гиндзюцу было эффективно только против ниндзя низшего уровня. В этот момент бой закончился, и настало время Санаде дать оценку. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 68. Тренировка Куринай. Увидев, что сенсей проиграла, Хината вышла вперед, чтобы проверить, сильно ли она пострадала. У нее и в мыслях не было проявлять неуважение к ней из-за проигрыша Санаде, она просто беспокоилась о состоянии Куринай. Видя это, на лице Каидихары появилась теплая улыбка. Что касается Хьюги, то он всегда знал, что у этой девочки очень доброе сердце, и именно она достойна стать будущей женой Наруто. Настало время начать совместную тренировку. Для этого Юхи хотела лишь попросить Санаду помочь потренировать Хинату, так как у нее не было никакого способа повысить ее силу. Но у Каидихары был другой план. Увидев, что Куринай пришла на эту тренировочную площадку, он уже сделал свой выбор. «Куринай, «Ты тоже хочешь тренироваться с нами, а?» Юхи была немного ошеломлена этим. Она посмотрела на Санаду, как бы спрашивая, не шутит ли он, но, увидев выражение его лица, поняла, что он говорит серьезно. Она немного колебалась. Для Джонина просить, чтобы его обучал другой Джонин, было немного стыдно. Но в конце концов, она решила согласиться по двум причинам. Первая, потому что она хотела стать сильнее, а вторая, потому что ей предложил Каидихара. Она не знала почему, но чувство стыда значительно уменьшилось, когда она подумала, что именно он будет тренировать ее. Санада улыбнулся, увидев, что Куринай не отвергла его. Он уже собирался что-то сказать, но вдруг в его голове появилось уведомление. Динг, обнаружено присутствие нового ученика. Оценить ученика. Имя. Юхи Куринай. Возраст. 27 лет. Качество. А плюс класс. Потенциал силы. 6. Потенциал ловкости. 6. Потенциал ниндзюцу. 6. Потенциал гендзюцу. 9. Потенциал внешности. 10 плюс. Уровень привязанности. Нравится. Динг. Поздравляем с получением ученика намного старше хозяина. Будет выдана специальная награда. Санада потерял дар речи, когда увидел это. Разве система не знала, что возраст женщины – это табу, и его нельзя раскрывать? Куринай видела, что Каидихара в оцепенении, но она просто стояла и терпеливо ждала. Она не могла предсказать, о чем он сейчас думает, и не хотела нарушать его мыслительный процесс. Через несколько минут система закончила обработку своего вознаграждения. Динг. Получите предмет прорыва таланта. Описание. Поскольку возраст нового ученика достиг момента, когда талант перестает расти, система дала хозяину специализированный предмет, который поможет телу ученика вновь обрести расцвет. Он действительно не знал, смеяться ему или плакать. Этот предмет действительно был божественным, но то, что система продолжала говорить о Куринай, как о старухе, почему-то вызывало у Санады желание плакать. Если бы Юхи узнала об этом, она бы точно захотела разбить голову системы. Каидихара быстро достал предмет и использовал его. Внезапно, тело Куринай почувствовало легкость. Но поскольку она не знала, что это за изменения, она решила отложить это на потом. Несмотря на то, что снаружи она выглядела такой храброй, Юхи тоже была робкой девушкой. Увидев, что Санада пристально смотрит на нее, на ее лице появился румянец. Теперь на тренировочном поле было две женщины, которые продолжали краснеть. Каидихара не знал, как ему поступить. Тем не менее, как Джонину, Куринай не потребовалось много времени, чтобы вернуть себе самообладание. «Итак, что думаешь, Санада?» «Хаэм, я составил специальный план тренировок для вас обеих. Как тебе? Хочешь послушать?» «Говорят, что пока женщина заинтересована в тебе, ее ИК будет снижен наполовину». Юхи даже не стала задумываться над объяснениями Санады и просто кивала на каждое его слово. Вскоре после объяснений, они начали тренировку. Сначала вы узнаете о концепции дыхания, а именно о полной концентрации. Это метод повышения физической силы и концентрации, и вам не повредит изучить его. Но, конечно, я должен попросить вас обеих держать этот метод в секрете и не обучать ему посторонних. Обе кивнули и начали медитировать. Для таких новичков, как они, самым простым способом научиться дыханию полной концентрации была медитация. Но тут любопытная натура Санады неожиданно дала о себе знать. Он увидел Хинату, которая изо всех сил старалась сосредоточиться, и ему почему-то захотелось подразнить ее. Он подошел к ней и прошептал: «О, но ты можешь научить этому Наруто, если хочешь. Уверен, он будет тебе очень благодарен». Краснеет. Лицо Хинаты было настолько красным, что в этот момент Санада понял, что облажался. В мгновение ока она упала без сознания, и теперь все смотрели на него со странным выражением. «Санада! Санада-сенси! Санада-сенси!» Даже Саске, наблюдавший издалека, теперь сделал несколько шагов назад, испугавшись педонады. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 69. Миссия по поиску Цунади. В течение последних нескольких дней Санада продолжал тренироваться с Куринай, Хинатой и другими членами шестой команды. Прогресс можно было назвать неплохим, так как Юхи освоила технику дыхания полной концентрации и была готова перейти к следующему этапу. Санада подготовил для нее дыхание цветка. Последние несколько дней он постоянно использовал дзюцу теневого клона, чтобы вывести его, и результат, можно сказать, был неплохим. Дыхание цветка было производным от водного дыхания, и поскольку Санада полностью владел водным дыханием, ему не потребовалось много времени, чтобы понять суть дыхания цветка. Конечно, это были еще первые несколько форм, но пока этого было достаточно. Санада как раз собирался обучить Куринай дыханию цветка, но тут появились несколько фигур в масках и вызвали его в кабинет Хокаге. Пришло время, да?